14 апреля 2013 года. Встреча в Ялте. Из рассказа Карповой. Ника ждала Евтушенко болезненно. Не могла поверить, что он отказался от нее. Мы вслух об этом не говорили. После стихотворения «Золотая рыбка» появляется еще одно, посвященное Евтушенко, которое Ника мусолила целый год, не находя нужных слов. Евгения Санчу Евтушенко. Евгений Александрович, хотелось написать цветным фломастером, «З» зеленым, «Д» красным, «Здравствуйте». Но радуга цвета куда проще радуги слов, рев мотора, самолета зов. Не хватило времени ни у меня, ни у вас. Тайна одиночества вечен час, вечен час встречи, будущее с нами, вечен разлуки час, горькие мои печали. Да будут вечным билетом ненаписанные мной строки, последним вылетим рейсом, вам ли не знать дороги? Наконец, отчаявшись, Ника в 22 года пишет письмо поэту, не называя адресата, но и без этого ясно, кто он. «Бросили или восстали? Между нами великая пропасть, да и двери давно обветшали. Поэзия, поэзия уникум, область ненужной печали. Разучились чувствовать. Что ж, не вечны сандалии. Кожа тоже изнашивается. Боль съедает, как сода. Вы устали? Нет? Тогда мимикрия. Говорят, эта болезнь неизлечима». Кстати, упомянутое Карповой стихотворение «Золотая рыбка» было написано в 1985 году, когда отношения между Евтушенко и Турбиной были абсолютно безоблачны. Более того, начинающиеся словами «Золотую рыбку обманули, все ее дары назад вернули». Это стихотворение, хотя по смыслу вроде бы подходит под тему расставания, но никоим образом не могло ей отвечать, ибо писалось в Италии, где слава Турбиной, напрямую связанная с Евтушенко, достигла апогея. Нику переполняли радость и гордость. Читаем дальше. «Даже те слова, что о любви сказала, мне назад отдали горькое начало». О какой любви идет речь? Если Ники к Евгению Санчу, то допустим. А вот кто такие мы? И почему горькое начало, если на самом деле оно счастливое? Понять трудно. Но ответ есть, и его читатели узнают в главе 7 части 3 книги. Я вынужден сделать отступление и рассказать читателям, кто же те две паршивые дамы. Одна из них – народная артистка СССР, театральный режиссер, художественный руководитель Московского театра «Современник» Галина Волчек, другая – искусствовед Наталья Перельман, дочь Якова Исидоровича Перельмана и последняя муза Венедикта Ерофеева. Примечание. Перельман, 1882-1942 годы, ученый, основоположник жанра научно-занимательной литературы, автор свыше 100 книг, в том числе «Занимательная физика», «Занимательная алгебра» и других. Ерофеев, 1938-1990 годы, русский писатель. Конец примечания. Лера Загудаева, которая с ней дружила, рассказала мне, что Перельман мило относилась к Карповой и была подругой Гали Евтушенко. Однажды Наталья обиделась на Карпову, когда та на вечере памяти Ники фамильярно к ней обратилась, и Перельман приняла это в штыки. Сказанное к Евтушенко никакого отношения не имела. 8 января 2014 года. Говорю Карповой: «Лера Загудаева мне сказала, что вы как-то нехорошо обратились к Наталье Перельман». Я ей и Лере сказала в своей манере: «Ну что, поебушки, здравствуйте». Примечание. На самом деле Карпова обратилась к Перельман: «Привет, блядь». Это было привычное для нее обращение. Так живущая в Самаре музыкант, философ и писатель Клара Борисовна Саркисян рассказала следующее. «Мы с Тамарой Степановной Кудрявцевой приходили навестить Людмилу Владимировну, а она с порога встречает нас словами: «Ну вы, бляди, мужиков молодых себе нашли?» Мы остолбенели. Она не соображала, кому это можно говорить, а кому нет». Конец примечания. «Я всегда так говорила. А Наташа и была ею, не в смысле проституткой, а переспала со многими художниками, которые дарили ей картины. Она была не замужем. Подумаешь, я тоже была такой. Только я что-то не видел у вас хороших картин». 17 января 2014 года. Карпова вспоминала поездку в Америку. «Если б Женя был с нами, все было бы чудесно. Он мог бы своей энергией и известностью поддержать Нику и всю атмосферу вокруг нее. А он спрятался от Америки, чтобы посмотреть со стороны, останемся мы с Никой там или нет. Если останемся, то вроде он это сделал, хотя его там не было, и он ни к чему не причастен». И снова обратимся к сценарию фильма Натальи Кадыровой «Три полета Ники Турбиной». Приведу еще один отрывок из него. Мельникова. Евгений Александрович был вообще Никой увлечен. Ему очень нравилась вся эта ситуация, что он выводит в жизнь нового поэта. Международный фестиваль поэзии. Сцена, на которой много поэтов. У микрофона Евгений Евтушенко. Евгений Евтушенко: «Сегодня у нас особый гость. Она получила интернациональную премию «Золотой лев» Венеции. Я представляю вам Нику Турбину». Мельникова: «Когда Акуджава увидел около ЦДЛ Евгения Александровича с Никой, он чуть ли не готов был вообще уехать и отказаться от участия в фестивале, поскольку, как он выразился, не желает участвовать в убийстве ребенка». Примечание. Акуджава. 1924-1997 годы. Русский писатель, поэт, бард. Конец примечания. Мельникова: «Когда потом уже я узнала, что произошло с Никой, я подумала о том, что в конце концов дала это ее встреча с Евгением Александровичем Евтушенко. Чего здесь было больше? Хорошего или трагического? Вот я так до сих пор и не знаю». «А как вы думаете, что Евгений Александрович от нее хотел?» Карпова: «Я думаю, ничего не хотел». «Ну как ничего? Я думаю, что он гордился ею. Вот такое у меня осталось ощущение. Ну потом у нас осталась обида какая-то за Никушу. Она очень ждала его. Она ждала его 10 лет». Никоноркина: «Мамуль, Евгений Александрович, давайте оставим в покое. Евгений Александрович что мог, то сделал. Из ее жизни он исчез неожиданно». Почему, Ника так и не знала. Сегодня поэт Евтушенко живет в США, но каждое лето приезжает в Россию. О Нике он отказывается говорить. Объясняет так: «Я сделал все, что мог. Я дал ей шанс». Навлянская: «Она этого шанса не просила. Она себя на это место юного дарования, вундеркинда, не назначала. Не может ребенок сам этого сделать. Это делают взрослые». Ну и как можно воспользоваться своей славой в 8, там, в 9, в 10 лет? Во благо себе, а не в ущерб. Да никак. Вундеркинд — это ребенок, который намного опережает сверстников в своем умственном развитии, интеллектуальный акселерат. Наука до сих пор не знает, почему это происходит. Навлянская: «Как будто его высшее «я» вмешивается. и он создает произведение, на которое возрастной метки нельзя поставить. На такого ребенка сразу приклеивают ярлык «маленький взрослый» и начинают требовать от него взрослых поступков, мыслей, картин, стихов. Самыми незащищенными оказываются юные поэты. Художник или музыкант овладевает ремеслом, техникой, приучается работать. У поэта, если ушло вдохновение, не остается ничего. Конечно, можно предположить и другие причины, приведшие к разрыву отношений между двумя поэтами. Возможно, что у Евтушенко в связи с женитьбой на Марине Новиковой и созданием новой семьи попросту не оставалось времени на Нику, и потому вовсе не случайно он пригласил на свадьбу ее с Майей, чтобы показать им обеим. «Вот смотрите, я женюсь, должен уделять внимание жене, у нас будут дети, появятся новые заботы, к тому же у меня масса поездок и творческих планов, которые я не успеваю реализовать, поэтому дальше Нику при всем желании опекать не могу». Примечание. Евтушенко Новикова родилась в 1961 году, четвертая жена Евтушенко. Конец примечания. Такой шаг мог быть сделан сознательно, чтобы упредить и смягчить последующий резкий разрыв. Евтушенко, возможно, исходил из принципа «чем раньше отрежешь, тем скорее заживет». И еще один немаловажный момент. Раньше Ника жила далеко от Евтушенко, в Ялте, куда он, заметьте, вообще не приезжал. Теперь же, когда Ника переехала в Москву, вполне реально было ожидать, что она часто будет беспокоить его. Приезжать, звонить, советоваться, о чем-то просить и так далее. То есть отвлекать от работы и московской жизни. Такая перспектива вряд ли устраивала известного поэта, предвидевшего все последствия дальнейшего общения с Никой. А теперь о главном. Приведу три разговора с Евтушенко в порядке обратном хронологическому. 2002 год. Когда Ника погибла, Майя попросила Загудаеву позвонить Евтушенко. К телефону подошла его распорядительница и, узнав, по какому вопросу звонят, пригласила Евгения Санча. «Ника погибла», — сообщила ему Лера Борисовна. Евтушенко сразу спросил, «Что Майя от меня хочет? Может быть, помочь материально? Они не могут выехать в Москву, нет средств на билеты». «Мне это больно слушать», — произнес Евтушенко. «Но у нас в отношении денег был разговор, что я ей не помощник. Все, что от меня зависело, я сделал». И даже не спросил, когда похороны. Загудаева пояснила мне это так. Он уже нахлебался. 1997 год. Когда Ника находилась в реанимации после своего первого полета, Евтушенко дал интервью московскому комсомольцу. Журналистка сказала ему, «Речь в данном случае идет о ребенке, которого в 8 лет вознесли, подняли и сказали «весь мир у твоих ног», а потом повернулись к нему спиной. Не каждый взрослый справится с подобным». На это последовал ответ. «Я за собой вины абсолютно не чувствую. Виноваты родители, которые за нее получали деньги и просили еще денег у меня. Она выступала, получала гонорары, а после этого ее мама еще и просила взаймы. Вот это было безнравственно. Они получали за нее денежные премии. Я уже сейчас не помню, сколько ей дали в Италии, что-то около 2-3 тысяч долларов. По тем временам, 1985 год, это были очень большие деньги. Я очень многим помогал. Не отказываюсь помогать и сейчас». Примечание. Болтаева, поэтесса, выбросилась из окна. «Московский комсомолец», 2002 год, 27 мая. Конец примечания. 1994 год. Когда Ника училась в Университете культуры, Алена Галич позвонила Евгению Евтушенко. Едва разговор коснулся Ники, он сказал, «Я вам сочувствую. Понимаете, Алена Александровна, я не буду никогда помогать Нике. Я сделал для нее все, но ее мама пыталась столько раз выудить у меня деньги, и столько раз ей это удавалось, что больше с этим семейством иметь дел я не хочу. Я вас очень уважаю, но примите мои соболезнования, что вы попали к таким людям». Галич начала объяснять ему. «Я занимаюсь девочкой. Она у меня учится». В ответ на что Евтушенко сказал: «Девочкой занимайтесь, но к ним не попадайтесь. Ребенок есть ребенок. Пусть она у вас учится, но с ними дел не имейте». «С ними» он имел в виду Карпову и Майю. От Загудаевой я узнал, что Луговская, не в лучшее для Евтушенко время, сказала: «Он заблудился в трех соснах». Под соснами подразумевались Карпова, Майя и Ника. Так сложилось, что Евтушенко хорошо знал их всех. Надо сказать, что Луговская умела несколькими словами, а иногда и одним словом, очень точно охарактеризовать человека, ситуацию, событие, и, как правило, не ошибалась. Так было и в случае с Евтушенко. Что же за сосны, в которых заблудился известный поэт? Первая сосна Карпова. О ней рассказано выше. Вторая сосна Майя. Евтушенко, встречаясь с ней, прекрасно разобрался в том, что ее интересуют люди с достатком и положением в обществе, способные чем-то помочь. Евтушенко отвечал всем этим требованиям. Он помог Нике обрести известность, а вместе с ней заработать немалые деньги за публикации и выступления в Союзе и за рубежом, которые сам же пробивал и организовывал. Но Майе этого было мало. Она то ли считала, что он чем-то обязан ей и Нике, то ли что Нике недоплачивали, и беспардонно, как умела только она, выуживала у Евтушенко деньги. Я бы не утверждал это, если б спустя полтора десятилетия сам не попал в Майину ловушку. Еще на Садовой она мне рассказывала, что попросила Евтушенко одолжить ей 2-3 тысячи рублей, то ли для обмена, то ли для покупки квартиры. Он пообещал дать деньги, но в назначенный день сам позвонил Майе и сказал, что их не даст, потому что хочет остаться с ней друзьями. Зная Майю, не сомневаюсь, что с подобной просьбой она обращалась к нему неоднократно. А Евгений Александрович понимал, что ей постоянно что-то будет нужно, тем более, что Майя уже жила в Москве. Наконец, третья сосна, точнее, сосенка, Ника. Она была виновна в кавычках в том, что тянулась к Евтушенко не только как к большому поэту, но и как к отцу, которого не знала. Не зря же он сказал Карповой, что Нике нужен отец, а он им не может быть. Вместе с тем, и об этом никто еще не писал, Евгений Александрович в какой-то мере на несколько лет заменил Никуше отца. Это подтвердило мне Карпова в 2003 году. Никушенька, как каждый ребенок, нуждалась в мужском начале. Отсутствие отца у нее в общении с Евтушенко очень четко проявилось. Здесь чувства сплелись. Восхищение им как мужчиной, как поэтом, как актером. Плюс к этому еще и отсутствие папы. Первый раз я это говорю, но об этом я думала тоже. Это верно, так было. Кроме того, зная Майю и Карпову, Евтушенко понимал, что яблоко от яблони далеко не падает, что у Ники переходной возраст, и она обделена вниманием матери, а значит, больше и чаще будет обращаться к нему, что дальше все может усугубиться, и не хотел быть к этому причастным. К тому же Ника стихов уже не писала. Вернемся к началу главы, где я предлагал читателям не спешить с обвинением Евтушенко или Турбиной в разрыве их отношений. Дело было не столько в Евгении Санче и Нике, сколько в ее близких, маме и бабушке. Все упомянутые причины ухода Евтушенко в сторону можно объединить в одну главную – семья Ники. Евтушенко не ожидал, что попадет в такую среду, от которой, как подсказывала ему интуиция, следовало дистанцироваться. Он боялся быть втянутым в эту семью, в этот, по словам Загудаевой, нездоровый дом, нездоровый в прямом и переносном смысле. Жаль, конечно, Нику. Ребенок привязался к нему, любил его, Он сам этому способствовал, и права Карпова. Мог бы хоть изредка позвонить и поинтересоваться судьбой девочки. Но он резко бросил ее, как бросают курить сильные мужчины. Сегодня курил, а завтра нет, и навсегда. Лера Загудаева так объяснила мне это. Он с Никой расстался, потому что очень сложно быть зависимым от ее семьи. Он устал от них. Они обращались к нему за деньгами, а он говорил, что в долг не дает. Они были все больны и любили лекарства. Он знал все о майке от Луговской. Там были нехорошие вещи. Хотя до этого крутил с ней роман. Поэтому после Италии ему говорили, что он заблудился в Трех Соснах. К тому же у него в этот период свои дела тоже не очень шли. «Они по-человечески не жили», — сказала мне Татьяна Барская. Евтушенко хотел жить по-человечески и отвернулся от Ники. Интересный факт. Некая Лена, учившаяся в параллельном классе с Никой, в 1989 году уехала в США. Там она продолжила учебу в колледже, в котором Евгений Евтушенко преподавал предмет, называвшийся «Русские фильмы». Лена с ним говорила о Нике и утверждает, что та была одна из его любимец. «Могу сказать, — свидетельствует Лена, — что он очень уважал ее как поэта и как человека». Евтушенко был о Нике очень высокого мнения. Эти слова относятся к периоду между 1990 и 1997 годами и лишний раз подтверждают, что расставание Евтушенко с Никой произошло не из-за нее, а по иной причине – негативного отношения поэта к ее семье. И еще один момент. Если поверить, что Ника стихов не писала, то, возможно, Евтушенко понял это не сразу – а когда утвердился в таком мнении, резко порвал отношения с Никой, предполагая, что тайное может стать явным, и это обернется против него. Соломон Волков, записавший в 2013 году на камеру 50-часовое интервью с Евгением Евтушенко, которое стало своего рода исповедью его в конце жизненного пути, и легло в основу трехсерийного фильма, показанного по Первому каналу России в октябре того же года, сообщил, что Евтушенко ничего о Нике Турбиной ему не говорил. Примечание. Волков, 1944 года рождения, советский и американский музыковед, журналист, писатель. Конец примечания. Вот так. По сути, двое суток Евгений Александрович вспоминал свою жизнь, а Ники словно в ней не было. Но зато в этом диалоге обнаружился любопытный факт. Оказывается, Берт Тодд хорошо знал Иосифа Бродского и Евтушенко. Будучи в США, просил своего друга организовать ему встречу с изгнанным к тому времени из страны будущим нобелевским лауреатом, чтобы помириться с ним. Что было дальше, не является предметом рассмотрения в этой книге. Важнее иное. Я почти уверен, что именно Берт Тодд был инициатором встречи Бродского с Турбиной, и об этом его тоже просил Евтушенко, пытаясь через Нику, которую вывел в поэтический свет, протянуть ниточку к Иосифу Александровичу и напомнить ему о себе.